Глава 18. Рычаги бизнеса из квадранта Б. Самые богатые люди в мире – это предприниматели из квадранта Б. Они намного богаче высокооплачиваемых профессионалов, спортсменов и кинозвезд. Когда, вернувшись из Вьетнама, я принял решение не идти по стопам моего бедного папы, именно богатый папа предложил мне начать учиться создавать бизнес. Он сказал: «Самые богатые люди планеты – люди из квадранта Б, потому что это самый трудный квадрант, в котором можно добиться успеха. Но уж если ты сделаешь это, то перед тобой распахнутся врата изобилия, и к тебе начнут стекаться несметные богатства. Если ты сможешь создать бизнес в квадранте Б, ты играешь в самую денежную игру на свете». Если вы обратитесь к современной истории, то увидите, что список знаменитостей из квадранта Б возглавляют такие люди, как Билл Гейтс, Стив Джобс, Томас Эдисон, Генри Форд, Джон Рокфеллер и им подобные. Есть и много других, имена которых не столь известны. Все они стали финансовыми гигантами, потому что создали гигантские активы. Они использовали самый мощный из всех рычагов. Рычаг построения бизнеса, который служит миллионам людей. Говорят, что лучшая инвестиция, которую вы можете сделать, это инвестиция в ваш собственный бизнес. И я с этим совершенно согласен. Отдача от такой инвестиции может превзойти любые инвестиционные расчеты, если вы знаете, что делаете. Вы можете взять несколько сотен долларов и превратить их в миллиарды. Вы можете не только сами стать богатыми, но и сделать богатыми ваших друзей, вашу семью, ваших соратников по бизнесу, ваших сотрудников и ваших инвесторов. Вот почему это называется самой денежной игрой на свете. Когда я был помоложе, богатый папа постоянно напоминал мне, что существует три основных типа активов: недвижимость, бумажные активы, бизнес, реальные ценности. Мне приходилось заниматься бумажными активами, недвижимостью и реальными ценностями, но богатый папа всегда призывал меня сосредоточиться на создании бизнес-активов. Он говорил: «Начни с самого сложного, тогда все остальное будет просто». Сегодня я склонен с ним согласиться. В этой книге я пишу о важности стратегии выхода. Они бывают следующие. Бедные – 25 тысяч долларов в год после отхода от дел или менее. Средний класс – от 25 тысяч до 100 тысяч долларов в год. Зажиточные – от 100 тысяч до миллиона долларов в год. Богатые – от миллиона долларов в год или более. Сверхбогатые – миллион долларов в месяц или более. Я прошу вас подумать о собственной стратегии выхода. Когда будете раздумывать над ее выбором, обратите внимание на свою умственную установку или контекст. Говорит ли ваш разум: «Я этого не могу», «Это было бы слишком хлопотно», «Я недостаточно умен» или иные подобные определяющие контекст фразы, отражающие реалии вашей личности? Когда мой богатый папа работал со мной над выработкой моей личной стратегии выхода, мне пришлось пройти через сомнения и преодолеть ограничения, обусловленные узостью моего контекста. После многих месяцев обсуждений я понял, что у меня больше всего шансов в квадранте Б. По моему мнению, еще до того, как вы станете выбирать свой уровень выхода, разумно будет оценить свои личные сильные и слабые стороны, с тем, чтобы определить, в каком квадранте у вас больше шансов отойти от дел молодыми и богатыми. Один из слушателей на моих занятиях по инвестированию сказал: «Опра Уинфри стала самой богатой женщиной в индустрии развлечений благодаря квадранту С». Тогда я спросил этого человека, почему он так думает. Он ответил: «Потому что она сама на себя работает. Если она перестанет работать, поступление доходов прекратится». «Откуда вы знаете?» — спросил я. А затем задал еще один вопрос: «Что такое Herpo Production?» Он не знал. Я ему ответил: «Herpo Production — это имя Опры, если прочесть его задом наперед. Это ее собственная компания, ее бизнес в квадранте Б. Это бизнес, которым руководят другие люди, и которые осуществляют инвестиции в другие предприятия. Может, она и звезда в квадранте S, но контекст ее находится в квадранте B. Я говорю это к тому, что квадрант, в котором вы находитесь, мало связан с вашей профессией. Майкл Джордан, возможно, и работает по найму в баскетбольном клубе Chicago Bulls, но у него есть собственный бизнес на стороне в квадранте B. Врач может находиться в квадранте R, S, B или I, в зависимости от того, какой у него контекст. Точно так же и уборщик может быть в любом из четырех квадрантов. Я говорю все это потому, что очень уж многие люди пребывают в одном единственном контексте, который ограничен жесткими непроницаемыми стенами. Такие люди, как правило, работают упорнее других, дольше других и часто подходят к финишу, имея на руках меньше, чем другие. В наш информационный век нам всем абсолютно необходимо иметь более одного контекста и находиться более чем в одном квадранте. Если вы сможете добиться этого, то обнаружите, что вам будет намного проще обеспечить себе стратегию выхода более высокого уровня. Другими словами, причина, по которой Ким и я можем отойти от дел на уровне сверхбогатых людей или еще на более высоком, заключается в том, что мы действуем прежде всего из квадранта Б. Вместо того, чтобы работать за тысячи или за миллионы долларов, мы работаем с расчетом обеспечить для себя стратегию выхода на уровне десятков миллионов долларов, а возможно и больше. В моей третьей книге «Руководство богатого папы по инвестированию» я писал о том, как решил стать предпринимателем. Во всех книгах я пишу о своих многочисленных неудачах и о том, чего мне стоило после этого вновь встать на ноги. По моему мнению, главное – это иметь контекст успеха, независимо от того, в каком квадранте вы находитесь. Я упомянул свою третью книгу, поскольку ее вторая половина посвящена тому, как создать бизнес, самый большой и самый денежный из всех активов. Если вы захотите создать бизнес в квадранте «Б», то, возможно, захотите прочитать или перечитать «Руководство по инвестированию», поскольку в данной главе я на этом вопросе не буду останавливаться. И еще. Я так активно выступаю за сетевой маркетинг потому, что слово «сеть» — это то слово, которое используют сверхбогатые люди. Недавно я написал книгу об индустрии сетевого маркетинга под заглавием «Бизнес-школа для тех, кто любит помогать другим людям». Это небольшая и несложная книжка, написана в первую очередь для тех, кто хочет выйти из квадрантов R и S. Книга и прилагающаяся к ней аудиокассета помогут любому, кто желает инвестировать свое время, чтобы изменить контекст представителя квадрантов R и S на контекст квадранта B, квадранта, формирующего богатейших людей в мире. Книга и кассета разъясняют, почему такие люди, как Джон Рокфеллер и Билл Гейтс, создавали сети. И то, и другое начинается со слов богатого папы. Самые богатые люди на свете ищут сети и создают их. Все остальные ищут работу. Как-то один мой друг зашел ко мне и сказал: «Я получил 35% дохода от моих вкладов во взаимные фонды». Я искренне воскликнул: «Поздравляю!» Когда он спросил, какие доходы были у меня, я сказал: «Не знаю». Дело было не в том, что я не знал этого. Я не знал, как сказать ему, что мои доходы не могут быть измерены обычными мерками. В то время как мой друг, вложив свои деньги во взаимные фонды, получил от них 35% дохода, что очень хорошо, мои доходы исчислялись миллионами долларов, и при этом я не вложил ни копейки собственных денег. Помните, что говорилось в прошлой главе про скорость обращения денег? Причина, по которой я испытал затруднение, отвечая на его вопрос, заключалась в том, что при таком движении денег мой доход с математической точки зрения был равен бесконечности. Вот почему я не стал распространяться о своих доходах и просто поздравил его с успехом. Повторяю еще раз. Я говорю об этом не ради хвастовства. Я хочу указать на разницу в контекстах. Мой друг радуется тому, что получил 35-процентный доход, в то время как человек, создающий бизнес, не стал бы этому радоваться. По моему мнению, это и есть сила, заключенная в совершенно ином контексте. Человек из квадранта R или S часто хочет трудиться вечно, никогда не спрашивая себя, существует ли другой способ добиться того, чего он хочет. Поэтому причина, по которой я рекомендую сетевой маркетинг с его образовательными программами, в первую очередь состоит в том, что человек получает шанс открыть свой контекст для других точек зрения. Кстати, 35-процентный доход моего друга в следующем году превратился в отрицательный доход. Возникает вопрос: если создание бизнеса в квадранте Б столь привлекательно, почему же все этого не делают? Частично ответ на этот вопрос дает следующий урок богатого папы. Принимая решение начать свой первый настоящий бизнес в квадранте Б, я спросил богатого папу: если создание бизнеса – это самая денежная игра на свете, тогда почему в нее не играют все? Может, из-за нехватки денег, навыков или способностей? Ответ богатого папы был короткий и по существу. Он сказал: «Самое трудное в бизнесе – это работать с людьми». «С людьми?» – удивился я. «Самое трудное в бизнесе – работать с людьми?» Богатый папа утвердительно кивнул и сказал: «Большинство людей не могут создать бизнес просто потому, что у них нет навыков общения. Люди работают с людьми весь день, но то, что они работают вместе, еще не означает, что они смогут начать совместный бизнес. И даже если они начнут вместе бизнес, это еще не значит, что он будет расти и процветать». «Так значит, если я научусь работать с людьми, то смогу играть в самую денежную игру на свете?» — спросил я. «Если я научусь работать с людьми, то смогу стать очень богатым». Богатый папа кивнул. На протяжении ряда лет богатый папа уделял много времени тому, чтобы научить своего сына и меня работать и общаться с самыми разными людьми. Если вы читали книгу «Богатый ребенок, умный ребенок», то, возможно, помните, что богатый папа часто усаживал своего сына и меня рядом с собой, когда проводил деловые разговоры с людьми. Учиться тому, как нанимать и увольнять людей, оказалось очень интересным занятием, особенно когда люди, которых богатый папа нанимал и увольнял, были ровесниками моих мамы и папы. Для него научить нас общаться с самыми разными людьми было важнейшим начальным этапом в нашем образовании. Он постоянно говорил: если вы научитесь работать с разными людьми, то сможете стать такими богатыми, что вам и не снилось. Богатый папа говорил: чтобы преуспеть в квадранте Б, надо знать, как общаться и работать с людьми из всех четырех квадрантов. Это единственный квадрант, где такая способность абсолютно необходима. Другими словами, бизнес может потерпеть крах, если предприниматель окажется не способен работать и ладить с людьми разных типов. В 1980-е годы я вернулся на Гавайи, и богатый папа пригласил меня на совет директоров одной компании, находящейся в тяжелом положении. И богатый папа, который был одним из ее директоров, хотел, чтобы я поучился на этом малоприятном примере. Это была маленькая начинающая компания, занимавшаяся разведкой нефтяных месторождений в Канаде. Богатый папа не создавал эту компанию, но когда возникли трудности, его пригласили войти в совет директоров, чтобы посмотреть, можно ли как-то ее спасти. Из-за одного единственного решения ее финансового директора компания глубоко погрязла в долгах и находилась на грани банкротства. Когда собрание началось, богатый папа спросил остальных членов совета: почему финансовому директору было позволено принимать такие важные решения без консультации с советом директоров? Один из членов совета ответил: потому что он был первым заместителем главы нефтяного гиганта XYZ. Богатый папа повысил голос: ну и что, что он в свое время был первым заместителем директора большой нефтяной компании? Мы думали, он знает намного больше всех нас, поэтому позволили ему действовать по своему усмотрению, сказал другой член совета. Богатый папа молча сидел, постукивая пальцами по столу, а затем сказал. Да, он был первым заместителем директора. Но он был наемным служащим на протяжении 30 лет. Он был наемным работником в большой компании. У него нет ни малейшего понятия о том, как управлять маленьким начинающим бизнесом с весьма ограниченным бюджетом. Советую вам заменить его предпочтительно на того, кто уже владел собственной компанией и нес полную финансовую ответственность, пусть даже это была не нефтяная компания. Существует огромная разница между наемным работником и предпринимателем, независимо от того, в какой отрасли они работали. Существует огромная разница между управлением маленькой компанией и управлением большой компанией. Для большой компании ошибка такого масштаба неощутима. Для маленькой компании такая ошибка гибельна. В итоге компания обанкротилась. Через год я спросил богатого папу, почему она в конце концов потерпела крах. Он ответил, руководство компании осуществлялось из рук вон плохо. И это при том, что были наняты великолепные люди, им платились большие деньги. Но эти люди так и не стали великолепной командой. Преуспевающие предприниматели создают великолепные команды. Именно так они составляют конкуренцию большим компаниям, у которых больше денег и больше служащих. Людям бывает трудно начать бизнес в квадранте Б, потому что для настоящего бизнеса требуется более одного навыка и более одной специальности. Наша образовательная система выпускает людей, обладающих специальными навыками. Но нужно быть истинным предпринимателем, чтобы собрать вместе людей, обладающих всеми этими навыками, заставить их работать как единая команда и таким образом создать мощную компанию. Основная проблема – это не только собрать в вашем бизнесе все 4 квадранта и иметь в наличии все технические навыки. Проблема в том, чтобы найти лидера, предпринимателя, который сумеет заставить этих несхожих людей с разными навыками и разными базовыми системами ценностей работать вместе, как одна команда. Вот почему богатый папа говорил, самое трудное в бизнесе – это работать с людьми. Заниматься бизнесом было бы просто, если бы не люди. Другими словами, предприниматель должен прежде всего быть выдающимся лидером. И каждый из нас должен работать над развитием своих лидерских качеств. Богатый папа учил своего сына и меня быть предпринимателями. Когда я спросил его, что такое предприниматель, он сказал, «Предприниматель видит какую-нибудь благоприятную возможность, собирает команду и создает бизнес, который получает прибыль от этой благоприятной возможности». Тогда я спросил его, «А что, если я увижу какую-нибудь благоприятную возможность? Смогу я воспользоваться ею в одиночку?» «Хороший вопрос», — заметил богатый папа. «Если ты видишь возможность и можешь воспользоваться ею в одиночку, значит, ты владелец малого бизнеса или человек, занимающийся индивидуальной трудовой деятельностью». И богатый папа принялся объяснять разницу между человеком, занимающимся индивидуальной трудовой деятельностью, и предпринимателем. Индивидуальный торговец или специалист – это человек, который может производить товар или оказывать услугу в основном своими силами. К примеру, художник может нарисовать картину самостоятельно. Зубной врач может вылечить тебе зуб своими руками. Истинный же предприниматель не может сделать то, что он задумал, только собственными силами. Предприниматель должен уметь собрать толковых людей самых разных специальностей, владеющих разными навыками, и сделать так, чтобы они работали вместе ради общей цели. Другими словами, предприниматель создает команды, производящие такие продукты, которые ни один человек не в состоянии произвести в одиночку. Причина, по которой большинство людей так и не выходят на более широкую арену, заключается в том, что они решают только те проблемы, которые в состоянии решить самостоятельно. Так значит, предприниматель берется за задачи, требующие для своего решения целой команды, сказал я. Человек из квадранта Б не получает денег, пока его люди не сделают то, что они должны сделать как команда. Большинство наемных работников и людей, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью, получают деньги за то, что они делают самостоятельно. Предприниматель же не получит денег, пока его команда не добьется успеха. Богатый папа кивнул и продолжал объяснять. Подобно тому, как в строительстве подрядчик, чтобы построить дом, привлекает рабочих разных специальностей, сантехников, электриков, плотников и профессионалов из разных областей, архитекторов, бухгалтеров, точно так же и предприниматель привлекает различных рабочих, техников и профессионалов, которые помогают ему создавать бизнес. Вы хотите сказать, что предприниматель – это, по сути, лидер команды, хотя сам он физически может и не работать в ней? – спросил я. Чем лучше ты умеешь организовать работу команды из умных и квалифицированных людей, сам при этом не работая в ее составе, тем более преуспевающим и более значительным предпринимателем сможешь стать, — пояснил богатый папа. Я владею несколькими компаниями, но не выполняю никакой работы внутри их. Так я могу сделать больше денег и принести больше пользы, сам при этом не выполняя конкретной работы. Вот почему лидерство — это важнейший навык, необходимый для того, чтобы стать истинным предпринимателем. «А лидерским навыкам можно научиться?» — поинтересовался я. «Да», — ответил богатый папа. «Я заметил, что в каждом человеке присутствует качество лидера. Проблема большинства людей заключается в том, что они посвящают всю свою жизнь развитию своих профессиональных и карьерных навыков. Почему, собственно, большинство людей и находятся в квадрантах R и S? Очень немногие люди посвящают свою жизнь тому, чтобы развивать в себе лидерские навыки, столь необходимые в квадранте B. Поэтому я говорю, да, можно научиться быть лидером». А еще через много лет богатый папа сказал, «Лидеры принимают вызов жизни, в то время как остальные люди ищут гарантированные рабочие места». Многие из вас знают, что я отправился во Вьетнам по ряду причин. Одна из них заключается в том, что оба моих папы считали долгом сыновей защищать свою страну и сражаться за нее. Другая причина состояла в том, что я хотел научиться навыкам лидерства. Богатый папа говорил, требовать от солдат преодолевать страх и действовать отважно, в то время как они находятся в состоянии невероятного стресса и рискуют жизнью, это испытание для лидерских качеств любого человека. Во Вьетнаме я видел, как люди совершают ужасные вещи. Но я также видел, как они совершают чудеса героизма, которые невозможно забыть. Один из моих командиров сказал, «Внутри каждого солдата живет герой. Задача лидера — помочь выйти наружу этому герою, живущему в каждом из нас». Сегодня в своем бизнесе я использую многие из лидерских навыков, которым я научился в бою. Там мы не отдавали молодым ребятам приказов, ожидая слепого повиновения. Мы научились просить молодых ребят быть героями. И это искусство срабатывает в бизнесе не хуже, чем на войне. Не обязательно идти на войну, чтобы развить в себе качество лидера. Все, что от вас требуется, это браться за дела, от которых другие бегут. Большинство из нас слышали фразы вроде «инициатива наказуема». Для меня это кредо человека, который никогда не добьется успеха в жизни. Богатый папа любил повторять. Лидеры отвечают на любой вызов жизни, от которого все другие шарахаются. Еще он говорил, масштабы лидера измеряются масштабами задач, за которые он берется. Дуайт Эйзенхауэр знаменит потому, что взялся руководить высадкой союзных войск в Европе в годы Второй мировой войны. Джон Кеннеди взялся за то, чтобы человек высадился на Луну. Лидеры ищут такого вызова, которого другие избегают. Очень многие люди так и не развивают в себе лидерские качества, просто потому, что у них выработалась привычка уклоняться от вызова, который бросает им жизнь. У них выработалась привычка никогда не проявлять инициативу. Любой бизнес, любая церковь, любое благотворительное общество, любая местная община постоянно нуждаются в новых лидерах. Любая организация представляет вам возможность предложить себя, взять на себя ответственность. Каждая такая возможность дает вам шанс научиться бесценным лидерским навыкам, необходимым в мире предпринимательства. Большинство людей не способны участвовать в самой денежной из всех игр, игре создания бизнеса, просто потому, что не хотят научиться навыкам лидерства. Организуя благотворительный обед в вашей церкви, вы приобретаете новые лидерские навыки. Даже если никто не разделит ваш порыв, вы научитесь чему-то важному. Вы пробудите героя, дремлющего в каждом из нас. Добившись этого, вы сможете с легкостью выполнить следующее лидерское поручение, причем сделать это более успешно и, конечно же, получив еще больший опыт в области лидерства. Если вы не будете развивать ваши лидерские навыки, вы можете так никогда и не создать свой бизнес и не поучаствовать в самой денежной игре на свете. Я встречал очень много умных людей с потрясающими идеями в области бизнеса, но у них просто отсутствовали лидерские навыки, необходимые для создания бизнес-команды и для того, чтобы заставить эту команду превратить идеи в миллионы, а может и миллиарды долларов. В самой денежной игре на свете ключ – это лидерство, потому что только лидер может превратить отдельных индивидуумов в команду. Когда я прибыл во Вьетнам молодым лейтенантом морской пехоты, мой командир нарисовал три слова и сказал: «На первом месте стоит боевая задача. Человек на последнем». Задача, команда, человек. Вернувшись из Вьетнама, я часто сталкивался с тем, что у людей совсем иная шкала приоритетов. В бизнесе и вообще на гражданке я часто встречаю людей, у которых шкала приоритетов выглядит так: человек, команда, задача. Другими словами, на первом месте стоит сам бизнесмен, на втором его команда, а задача бизнеса или организации на последнем, если вообще для нее находится место. Во Вьетнаме командиры объясняли нам, что наша задача как младших офицеров состоит в том, чтобы защищать свое дело и свою команду от измены отдельных людей. Другими словами, нас учили выявлять и устранять тем или иным способом любого из наших рядов, кто думал прежде всего о себе лично и, делая это, ставил под угрозу команду и общее дело. Овладение этим навыком и его осуществление на практике в бою во многом повлияло на мое умение управлять бизнесом. Если вы смотрели фильм Стивена Спилберга «Спасти рядового Райана», по моему мнению, самый реалистичный фильм о войне из всех, которые я видел, то могли заметить, что в нем есть один очень важный урок. Том Хэнкс, школьный учитель, ставший армейским лейтенантом, не смог застрелить пленного немца. Я считаю, что это поворотный момент в фильме и один из величайших уроков. Из-за того, что Том Хэнкс не смог как надо выполнить свою задачу, что в данном конкретном случае заключалось в устранении отдельного человека, немецкого пленного, он поставил под угрозу самого себя, свою команду и стоящую перед ней миссию. И в конце фильма из-за него оказываются убитыми не только большинство его людей, но и вся миссия практически терпит крах, а самого Тома Хэнкса в конце концов убивает тот самый человек, которого он не смог убить. К счастью, большинству людей не приходится сталкиваться с ужасами войны и трудными, калечащими душу решениями, которые нужно принимать в таких условиях. И тем не менее, перед каждым из нас встает необходимость принимать трудные решения как в личной жизни, так и в бизнесе. Вот некоторые примеры. Недавно на вечеринке у моего друга один из гостей сильно перебрал. Когда он собрался уходить, хозяин попросил у него ключи от машины и предложил вызвать для него такси. Гость очень обиделся и стал доказывать, что он не настолько пьян и может вести машину. Произошла неприятная сцена. Хозяин настаивал и, в конце концов, схватил гостя, повалил на пол и силой отнял у него ключи. Вызвали такси, и гость был благополучно доставлен домой, правда, очень обиженный. С тех пор гость и хозяин больше не разговаривают друг с другом. И что еще хуже, Некоторые другие гости сочли, что хозяин перегнул палку, и тоже решили с ним не разговаривать. Лично я считаю, что хозяин действовал очень отважно, и в ту минуту это было лучшее, что он мог сделать. Мог ли хозяин по-другому разрешить эту ситуацию? Конечно. Но он сделал то, что считал самым правильным в тот момент. Именно так поступают лидеры, даже если то, как они поступают, оказывается не самым лучшим решением вопроса. Много лет назад мой богатый папа узнал, что один из высоких начальников в его компании завел роман с одной из секретарш. Он немедленно вызвал этого человека к себе на ковер и уволил его. Секретарша тоже была уволена. Когда я спросил его, почему, он ответил очень просто: у обоих семья и дети. Тот, кто предает семью и детей, предаст любого. Я не хочу сказать, что богатый папа поступил правильно, но повторяю, он сделал то, что считал самым правильным на тот момент. Хотя оба сотрудника были очень ценными, по его мнению, их действия шли вразрез с теми ценностями, на основе которых он стремился строить свою компанию. Он сказал: «Когда я занимаю твердую позицию, все остальные знают, какую позицию занимать им». Обе истории служат примером того, как поступают лидеры. Как говорится, лидеры делают то, что правильно, а менеджеры правильно делают то, что делают. Богатый папа был согласен с этим высказыванием. Он говорил: лидерство — это не конкурс на популярность. Лидеры вдохновляют других быть лидерами. В конце беседы с младшими офицерами наш командир дополнил составленную ранее шкалу приоритетов. Он сказал: «Лидер отвечает за задание, за команду и за людей. Но, как видите, хороший лидер должен быть еще и хорошим подчиненным, понимая то, что задание его команды является важным лишь постольку, поскольку оно составляет маленькую часть более значительного задания, отвечающего более высокому предназначению». Богатый папа говорил: «Проща — это всего лишь проща. Когда Давид вызвался сразиться с Голиафом, величайшие силы мира пришли ему на помощь». И еще он говорил: «Всегда помните, что самая денежная игра на свете — это всего лишь игра, но у нее есть своя задача и высшее предназначение». Завершая рассказ, я оставляю вас с этой мыслью. Каждый день в мире рождаются новые Голиафы, и они бросают нам вызов. Что нужно миру, так это больше и больше Давидов, пусть вооруженных одной лишь прощой, но за которыми стоят мощнейшие силы мира. Независимо от того, решите вы играть в самую денежную игру на свете или нет, просто знайте, что вам тоже доступна та сила, которая направляла прощу Давида. Все, что вам нужно, это точно знать, кто ваш Голиаф, а затем найти в себе мужество смело выйти ему навстречу. В тот самый миг, когда вы сделаете это, вы начнете играть в самую денежную игру на свете, игру, награда в которой намного важнее денег. Если вы будете смело отвечать на любые вызовы, вам станет доступна та сила, которая стояла за прощой Давида. Когда вы найдете эту силу, ваша жизнь уже никогда не будет такой, как прежде. Как это прозвучало в фильме «Звездные войны», современной версии истории Давида и Голиафа: «Да пребудет с вами сила». Эта невидимая сила — величайшая из рычагов, доступной каждому из нас. Все, что от вас требуется, это шагнуть вперед навстречу чему-то большему, чем вы сами. Далее вы узнаете о том, что сможете получить в результате создания или приобретения активов, которые так усердно работают на вас, что вам работать уже не обязательно.